«Не то, что у некоторых», — улыбался Крупеня. «Да», — говорила Таисия, — «у вас плебейская фамилия». «У меня украинская фамилия», — оправдывался Крупеня. «Это одно и то же», — отмахивалась Таисия. «Одно и то же, уверяю вас». Они очень смеялись с Володей. Таисия не понимала, чему смеется Крупеня, Володю же она понимала во всем. Она ставила ему в стакан фиалки, подснежники, в кармане фартука приносила тщательно завернутые конфеты. «Вы не удивляйтесь», — говорила она Крупене, — «он мне близок, близок по духу, от него хорошо пахнет. Вы думаете, это пустяк? От мужчины должно пахнуть мужчиной». Это трудно объяснить, но это не имеет никакого отношения к табаку или дешевому одеколону. «Ладно, я его понюхаю», — пообещал Крупеня. Таисия-то и стала называть Володю Царева Вовочкой. Когда ему звонили, а она брала трубку, она никогда не говорила, что Царева нет. Она шла из комнаты в комнату и искала. «Вовочка не у вас? Вовочка не заходил?» Она пришла провожать его на вокзал, когда он уезжал на 3 года за границу. Пришла в осенней шляпе, нарумяненная, с букетом цветов. «Это ничего, что пока Африка», — все засмеялись. «Главное, вы сдвинули с места свою ладью». Вовочка поцеловал ей руку. Когда он вернулся, Таисия уже не работала. Но она пришла к нему специально, на этот раз в зимней шляпке и с букетиком астр. И снова он ей поцеловал руку. «Вас любит Бог», — сказала она ему. «Вы будете большим человеком». Старая Таисия как в воду глядела. Царев стал главным редактором. Но остался Вовочкой. Крупеня думал, что Царева будет это шокировать. Но ошибся. Вовочке нравился контраст между кличкой и должностью. Вовочка, а решительный и принципиальный. Вовочка, а смелый. Вовочка, а нетерпимый к врагам. И был в этой кличке оттенок демократической нежности. В основном же Вовочка был последовательным. Сначала Крупине, как одному из его заместителей, дали курировать менее важные отделы. Потом, так уж сложилось, и эти отделы забрали. Печень, печень. «Береги себя» и оставили ему круг хозяйственных вопросов – командировки, фотоаппараты, квартиры. Дальнейшая забота о его печени выводила его прямо на пенсию. Теперь он стоял перед последней дверью. Сотрудники знали это и не шли к нему по серьезным поводам. Не все, конечно, Олег приходил. И священная корова, и кое-кто еще – но их становилось все меньше. Действовал закон последней двери, неумолимый закон, жесткий закон, обидный. Как-то он услышал, как о нем говорил в трубку Вовочка. «Алексей — мировой мужик, но темноватый». Почему-то самое обидное скрывалось именно в суффиксе. «Был бы уж просто темный». А то темный, но с некоторым отблеском образованности. Это имел в виду Вовочка? Или что другое? Крупеня остро ощущал поверхностность своих знаний. Формально, конечно, у него, как и у всех, высшее. Но ведь высшее заочное, невидимое простым глазом. Серьезное самообразование стоит больше, но его тоже не было. Когда его Пашка вырос и пошел учиться в университет, Крупеня, радуясь за сына, казнился, что столько времени провел на бестолковых совещаниях, что десятки человека часов просидел в истуканной позе члена президиума, что написал кучу заметок, передовид с готовыми шаблонными абзацами, что так и не написал ничего другого. Послушался истерика, бьющего себя по подбородку. Время, как вода, ушло в песок. Чего он боялся, когда отказывался от кино, от книги, от театра, а покорно плелся на вручение знамени какому-нибудь коммунальному тресту? Зачем он там был? И мотались бешеные стрелки времени, пока он служил этому чудищу, бюрократическому ритуалу. О, если б вернуть это время! Черт с ним, с Кафкой, которого он так и не мог понять. Просто отдать это время живому журналистскому делу, как Олег, как священная корова, как эта новенькая в их редакции Ася Михайлова.